Глава 13. Калмычка. Что-то совершенно новое, не сразу поддающееся объяснению, совершилось с Салтычихой с тех пор, как она приблизила к себе Галину. Галина стала для нее все. Без Галины она не садилась за стол, без Галины не вставала и не ложилась спать, с Галиной прогуливалась, и с ней уже непременно ездила по своим надобностям в город, и при этом Галина помещалась не где-нибудь на передке или на запятках, а рядом со своей госпожой, и только одно делала, что помогало госпоже выйти из кареты и держала в руках ее редикюль. Изумленная дворня не понимала, почему такое счастье выпало на долю именно Галины, а не какой-нибудь другой девушки, которых так много было в доме Салтычихи, и которые и по праву усердия, и по красоте, да и по уму, пожалуй, могли бы быть замечены и избраны госпожой в приближенные калмычки. А калмычками, надо заметить, в то время по моде назывались в барских домах все те из крепостных девушек и женщин, которые так или иначе близки были к господам. Но так как счастье выпало все-таки на долю Галины, которую все прежде называли не иначе, как Леснушкой, всем в доме приходилось примириться с этим и волей-неволей даже заискивать у счастливицы. Все как-то смирились перед Галиной, почувствовали себя и ниже, и слабее. Более опытные начали искать с ней сближение, льстили ей, задабривали, видя, какое она имеет влияние на грозную Салтычиху. В числе этих опытных дворовых и даже одними из первых были и знакомые нам кучер Аким и заносчивый повар Кочедык. Последний до того довел свое заискивание у Галины, что начал даже род какой-то своеобразной войны с остальной дворней, доказывая ей кстати и не кстати, что все они, то есть все дворовые, против Галины Никаноровны свиньи и больше ничего, и что такая калмычка была бы ко двору и у такого вельможи, каким был его прежний покойный барин, царство ему небесное. Разумеется, дворовые мало обращали внимания на доводы Кочедыка, но уважать Галину все-таки уважали и немало побаивались ее, так как от Галины действительно многое уже стало зависеть, и Галина много уже раз доказала и свое значение, и свою силу. Значение это и силу она не употребляла, однако, во зло, и многие из дворовых в последнее время были обязаны ей своим спасением и от кнута, и от побоев, и от других истязаний, щедро и немилосердно сыпавшихся прежде на всех провинившихся в чем бы то ни было. В этом отношении Салтычиха часто даже советовалась со своей новой любимицей. Подзовет, заведет речь. «А Стежку Горюшкину надо бы сегодня в баню». «Да сегодня, барни, середа. Баню не топим». Хитрит Галина, точно не понимая, о какой бане для Стежки Горюшкиной, говорит Салтычиха. Салтычиха смеется. Ее забавляет немудреная наивность Галины. И она, смеясь, поясняет. «Аль позабыла, какова наша баня?» Галина, недоумевающе и плутовато, смотрит на барыню. Она видит, что Салтычиха в хорошем расположении духа, и есть надежда, что Стеша Горюшкина может избежать Салтычихинской бани. «Что глазами-то моргаешь?» — продолжает барыня. «Банит Стешкина, добна! Глянь-ка, как она, чертовка махнорылая! Чинчиры мне выстирала?» Галина знает, что чинчиры — часть тогдашнего женского одеяния, точно выстираны плохо, но все-таки старается как-нибудь оправдать провинившуюся девушку. «Ах, барыня, барыня!» — соболезнующе говорит она. «Вы не знаете, как она хворала в позапрошлую неделю». «Кажись, ты, Галька, врешь», — уличает девушку в наивной лжи барыня. «Я сама видела, как она и в позапрошлую, и в прошлую неделю по двору шлюндала, да с Киркой крючконосым под топольками перешептывалась. Так сама своими глазами из окна и видела. Я тогда еще хотела охладить ее маленечко, да как-то запамятовала. Теперь бы ей и за то, и за другое». Галина берет грех на душу. Она начинает божиться, что Стежка Горюшкина действительно была больна, что она хотя и ходила, но ходила через силу, а что касается Кирки Крючконосова, то она, может, с ним советовалась по поводу хворости, так как Кирка Крючконосый давно уже слывет среди всей дворни за знахаря. Плохо верит Салтычиха словам защитницы, хотя и знает, что Кирка Крючконосый точно знахарь. Но все-таки поддается влиянию Галины, защита берет перевес. Стежку Горюшкину барыня прощает, но предупреждает. «Пусть бережется, шлюха эткая. Попадется еще раз, все припомню. За все разы отдубашу. Рубеля не пожалею». Иногда подобная защита была неуместна и могла на виновницу навлечь еще большее наказание. Тогда добрая девушка пускалась на новую хитрость. «Зинку смольячку вздуть надо», — решила строго и сурово Салтычиха, хмуро поводя глазами. По выражению лица Салтычихи Галина ясно видела, что Зинки смольячки вздуть ей не избежать. Вероятно, вина Зинки была велика, и у барыни давно уже накипела к ней злость непомерная. Надо было выручать Зинку, иначе Зинка, благодаря усердию Акима Кучера и Анфима Дворника, не встанет с постели недели две, а то и совсем не встанет никогда. Галина хищно и злостно сверкает глазами, хмурится, почти задыхается от какого-то обуревающего ее сердце озлобления. У нее это выходило, как у цыганки, весьма натурально. И она тоже почти натурально коварствовала перед Салтычихой. «Уж и давно стоит с Зинкой с этой, со смольячкой, как следует посчитаться. Уж такая-то носатыка, не приведи Господь. Везде-то она хвостом вертит, везде-то нос свой сует, везде-то языком, что помелом, метет. Не по нутру она мне, барыня. Уж вот как хотите, а не по нутру. И сплетница-то, и привередница-то, и девок других смущает всегда и всюду. Уж я бы ее, барыня, попадись она мне только». Галина в азарте защиты играет в плохую игру. Она подливает масло в огонь. Малейший каприз Салтычихи, малейшая запальчивость, и бедная Зинка-смольячиха считала бы на своем теле не только рубцы, но и кое-что похуже, ее могли бы снести и на ближайший погост. Но Галина знает, с кем имеет дело. Она уже успела изучить нрав Салтычихи, успела уже приноровиться к ней и действует почти наверняка. Хитрость доброй девушки достигает своей цели. Зинка Смольячиха, минуя Акима Кучера и Анфима Дворника, головой выдается Галине с правом не церемониться с бестией и поступать так, как найдено будет удобным и возможным в том духе, какой обыкновенно в таких случаях практикуется в доме Салтычихи. Салтычиха, топая ногой, кричала: «Бери ее, баранью башку дурову, да хорошенько этак, хорошенько, по-своему!» Под словом «по-своему» Салтычиха разумела то почти зверское чувство, какое нередко проявляется у враждующих женщин и делает из них таких озлобленных фурий, о которых годливо даже подумать. Салтычиха в этом отношении судила и по себе, и по тем примерам, какие ей случалось встречать в жизни. Она вполне была уверена, что ни Аким Кучер, ни Анфим Дворник не сумеют додуматься до тех жестокостей, до каких додумается озлобленная, она была в том уверена, против Зинки Смольячихи Галина. Салтычиха заранее уже радовалась той расправе, какую придумает ее новая любимица. Все говорило в пользу ее предположения. И цыганская дикая порода Галины, и ее пылкий озлобленный нрав, и ее, хотя и девичьи, но здоровые руки. Выданная Галине с головой Зинка Смыльячиха отделывалась, конечно, пустяками, но кричала, стонала и жаловалась на все людские, и даже показывала какие-то странные и сомнительные пятна на руках и шее. Салтычиху это тешило, и она, похваливая свою любимицу, смеялась от души, вовсе не подозревая, что она, хотя и не искусна, но была одурачена молодой девушкой. Само собой разумеется, что подобные проделки были хорошо известны дворовым, и так как дело шло о их собственных спинах, то и держались они, эти проделки, в большой тайне, и всякому, кто бы осмелился донести о них Салтычихе, неминуемо грозила домашняя, может быть, еще более жестокая расправа, чем та, которая совершалась по приказанию Салтычихи. По крайней мере, в таком роде был случай, и девушка, пригрозившая было в какой-то злобе донести обо всем барыне, была так проучена своими же подругами, что закаялась когда-нибудь даже вспоминать о своей угрозе. Более всех довольна была Галиной Агаша. Девушка эта чуть не молилась на свою подругу, так неожиданно попавшую в фавор к Салтычихе, и много предвидела от этого добра. В этом отношении она не ошиблась. Галина действительно хотела всем добра и в глубине души беспрестанно лелеяла одну и ту же мысль — как бы всех избавить от Салтычихи. Но сделать это было нелегко. Да и не по ее уму было бороться с такой госпожой, какова была Салтычиха. Девушка очень хорошо знала, что доносы на Салтычиху не действовали. А между тем только одно это средство и могло быть действенным. Ей об этом твердил и Сидорка, твердила и Агашка. Галина слушала их, соглашалась и все чего-то выжидала. «Подожду, мол, авось Господь и вразумит меня на какое-либо дело, авось и помогу чем-либо горемыкам и выведу дела Салтычихи на свет Божий». Ожидание не обмануло девушку. Как-то раз под вечер Салтычиха призвала Галину, вручила ей письмо и сказала: «Отвези-ка это моему тетченьке на самотеку, да подожди ответа. Ответа непременно подожди, он мне надобен. И я знаю, ты получишь его», — заключила с особенной отчетливостью и выразительностью Салтычиха. Странно и как-то особенно зло и глухо звучал в это время голос Салтычихи, и что-то зловещее сверкало в ее глазах. Когда Галина вышла и торопливо пошла по Лубянке, направляясь к Сухаревой башне, ее догнал Сидорка. «Галя, я знаю, куда ты», — остановил ее на мгновение Сидорка. «Ты к барину, к Николаю Афанасьичу». «К нему». «Пойдем вместе. У меня до барина дело есть». «Пойдем». По дороге Сидорка, то и дело осторожно оглядываясь, начал что-то нашептывать Галине. И та слушала его, но ничего не отвечала. Только по неровной походке ее было заметно, что то, о чем говорил Сидорка, сильно волновало ее, занимало, тревожило. Она по временам даже вздрагивала и на мгновенье остановилась, точно желая перевести дух. Почти у самого пруда на самотеке, когда надо было повернуть в переулок, где в доме Понютиной жил Тютчев, Галина твердо и решительно произнесла: «Погубим Салтычиху. Так тому и быть». «Так тому и быть», — повторил Сидорка. И оба при этом, точно затевая доброе дело, набожно перекрестились на видневшиеся в морозном сумраке золоченые кресты Троицкой митрополичьей церкви.